«Спасибо», — пробормотала я и спросила. «Вы дружили с Костей?» Слава опять улыбнулся. «Небось, перед тем, как ко мне идти, личное дело из архива затребовали, да почитали». Я кивнула. «Знаю, что вы воспитывались Натальей Федоровной, а с родной матерью и братом встретились только после смерти приемной матери». Слава поднял руки. «Но не подумайте. Не дай бог, что я в претензии. Наталья Федоровна любила меня так, как не всякая женщина любит родного сына. Детство мое было сытым и счастливым. Я сам дурак, связался с дурной компанией. Первый раз по глупости загремел, на второй дружки подбили на шухере постоять. Так и повязали тепленьким. Знаете, всю жизнь потом каялся, да у матери-покойницы прощения просил. Анну Федоровну у меня язык не поворачивается мамой назвать. Хотя она тоже мне здорово помогла. Да и Котя. Приехал на свидание в пересыльную тюрьму. Не постеснялся брата-уголовника. Знаете, такое дорогого стоит. У меня на зоне в бараке 100 человек сидели, а передачи только 18 из них получали. От других родственники отказались сразу, еще до суда. А мне аккуратно, как в аптеке. 25 числа мешок. Колбаса, сушки, сахар, курево. Так что обиды никакой, только благодарность». «Ну а с Котей дружили?» — повторила я вопрос. Славик вздохнул. «Костик свиристел». «Кто?» — не поняла я. «Да свиристелка мужского рода», — пояснил брат. «Весело по жизни скакал. Все легко добывалось. В институт сразу поступил. Да не в какой-нибудь там автомобильно-дорожный, а в театральный. Работу получил в столице. Да только денег у него особых не было. Все на женщин тратил. Бабник был самозабвенный. О покойных, правда, плохо не говорят. Ну да это не хула, а констатация факта. Любая юбка у него вызывала охотничью стойку. Прям болезнь». «Вы ему помогали материально?» «Подбрасывал деньжонок», — охотно признал бывший уголовник. «На машину, на ремонт. Брат все-таки. Родная кровь. А я не. И ей помогал. И для Анны Федоровны сейчас сиделку оплачиваю. Знаете, что ваша сестра в больнице?» «Ублюдки», — злобно сказал Слава. «Пришли грабить квартиру, так забирайте вещи. Но зачем бабу уродовать? Ну, кто велел бить женщину до полусмерти? Ну, свяжите, рот заклейте, в ванне заприте. Но убивать? Вот отморозки». Я тактично молчала, пока бывший вор костерил на все лады современных уголовников. В конце концов, он успокоился. «Видите ли», — начала я издалека подбираться к нужной теме. «Яну пытались убить не из-за денег». «Да?» — удивился собеседник. «А из-за чего же тогда?» Катерина Романова отдала на хранение Кости документы. Несколько листочков синего цвета и фотографии. Их-то и ищут сейчас бандиты. Из-за бумаг погибла одна женщина, ранена другая, в шоке третья. Негодяи думают, будто Константин спрятал бумажки у кого-то из своих любовниц и теперь методично обыскивают квартиры несчастных женщин, не слишком церемонясь с хозяйками. Пострадали все, так или иначе связанные с актером. Лена Нетлинова, Нина Никитина, Яна Михайлова, сестра Литвиновой, Женя, а Маргарита Волкова убита. «Кстати, к вам ведь тоже могут заявиться». «Почему?» — изумился Слава. «Вы же брат покойного. К тому же, насколько я знаю, женаты на Акулине Евгеньевой». «Бывшая любовница Коти», — усмехнулся бизнесмен. «Да, славно работают наши доблестные органы. Все раскопали. Но я познакомился с Акулиной тогда, когда ее отношения с Костей прекратились. Аля медсестра, и котик предложил ей подработать с сиделкой при Анне Федоровне. Я оплачивал ее труд, а потом приехал проведать старушку и вот так познакомился, а уж потом решили пожениться. Аля великолепная жена, и я рад, что мы вместе. Что же касается ее прежних взаимоотношений с Костей, ни я, ни она не делали из этого трагедии. Мы встретились зрелыми людьми, с жизненным опытом за плечами. Смешно ждать от почти 40-летней женщины невинности. Наоборот, знаете, радовался, что у них роман был. Почему? Аля красива, и Коти бы не удержался, начал бы за ней ухаживать. Он был настоящий Казанова и мог бы соблазнить даже мать Терезу. Но зачем мне мучиться всякими мыслями, встречая его у себя дома? А так, полное спокойствие. Костик никогда не возвращался к старым связям. «Котик!» — донеслось из прихожей. «Купила твои любимые куриные котлетки!» Неожиданно Слава злобно крикнул. «Насколько раз просил тебя не называть меня дурацкими кличками? Котик, зайчик, пусик!» Надо же, только что так хорошо говорил о жене и, пожалуйста, обозлился на ласковое слово. Странные они люди, эти мужчины. Вспомнив, как Михаил вызверился на меня из-за банки витаминов, я вздохнула. В комнату вихрем ворвалась черноволосая, высокая и худощавая особа. Она оказалась в первый момент некрасивой. Слишком маленькие глаза, вытянутое лицо и широкий рот. «Здравствуйте», — сказала она, улыбаясь. «Сейчас котлетки поедим». «Аля, Евлампия Андреевна, майор с Петровки», — предостерегающе сказал муж. «Ну и что?» — продолжала рыться в сумке Акулина. «Разве милиционеры не едят куриные котлеты?» Ее руки ловко перебирали сковородки, включали газ. В секунду зашкварчало масло. «Вы чеснок употребляете?» — спросила меня Акулина, улыбаясь. Я невольно улыбнулась в ответ. Неинтересная на первый взгляд женщина оказалась безумно обаятельной, а ее манера общения действовала подкупающе. «Видит меня впервые в жизни». А такое ощущение, что сижу у лучшей подруги в гостях. В мгновение ока перед всеми возникли тарелки с румяными поджаристыми трубочками. Из холодильника появился салат, запотевшая бутылка водки, соленые огурчики. Я замахала руками. «Нахожусь при исполнении». «Ладно», — покладисто согласился Слава, — «тогда минералку». Котлеты и впрямь оказались вкусными. Акулина схватила тарелки, сунула в посудомоечную машину и разом накрыла чай. Посуда так и летала у нее в руках. «Знаете, — протянул Слава, закуривая, — есть еще одна женщина, которая занимала в жизни Кости огромное место. И если он кому и мог дать на сохранение бумаги, так это ей». «Кто?» — насторожилась я. «Вера Мартынова». Акулина хмыкнула. «Да», — подтвердил Слава, — «именно Вера может знать про документы». Костя доверял ей. «Первый раз слышу имя этой любовницы». «Это не просто любовница», — вздохнул Слава. «Роковая любовь, страсть». Сколько раз они с Костей расходились, сходились вновь, просто не сосчитать. Он ради нее готов был на все. Бежал по первому зову. А она, — ехидно заметила Акулина, — 4 раза выходила замуж и обманывала каждого супруга с Котей. «Аля! — возмутился муж. — Подумаешь, белый лебедь, — хмыкнула супруга, — обычная проститутка. Только вокзальная шалава ложится с мужиками, не задумываясь. А эта всякий раз расписывалась, но о деньгах никогда не забывала. «Зря ты так», — забормотал Слава. «Да чистая правда», — ответила Акулина, ловко нарезая шоколадный рулет аккуратными кружочками. Ее следующий муж всякий раз оказывался богаче предыдущего. «Ну, посудите сами. Сначала Феоктистов, директор магазина. Следом Симонов, крупный продюсер. Потом Ваня Смертин, хоккеист, за Национальную лигу хоккея Канады играл. А последний супружник Марат Рифалин, владелец Сигмабанка». «Она сейчас жена Рифалина?» — поинтересовалась я. «Она сейчас вновь на выданье», — источала яд Акулина. «Ни с кем из мужиков больше 2 лет прожить не могла. Они славный тандем были с Костиком. Тот баб менял, это мужиков. Просто сладкая парочка. Давайте-ка я ей позвоню». Я не успела и слова вымолвить, как женщина уже затрещала в трубку. «Верунчик, привет! Аля беспокоит. Как дела?» Следующие 5 минут она охала и ахала, цокала языком, изредка приговаривала. «Да ну! Поздравляю! Очень рада! Вот здорово!» Потом, когда пищащая мембрана замолчала, Акулина затараторила. «А у нас тут сидит майор с Петровки. Расследует убийство Коти. Да ты сама поговори». И она сунула мне трубку. «Да», — пронеслось до моего уха медца скрипотцой. «Певцы называют такой голос с песком. И о чем говорить станем?» «Скажите, Вера, ничего не понимаю», — прервала меня Мартынова. «Аля говорит, у них майор сидит». «Так это я, майор Романова». «Но никогда бы не подумала, что дама может заниматься поисками убийц. Это так неженственно!» — протянула капризно собеседница. «Либо полная дура, либо кокетничает по привычке». «Бывают исключения», — отрезала я и спросила. «Вам Катуков ничего на хранение не давал?» «Например», — кривлялась Вера, — «что имеете в виду? Золото? Бриллианты?» «Нет», — еле сдержала я гнев, — «документы, листочки синего цвета. Можете получить завтра в 1:00 дня», — пропела Вера. «Я подъеду прямо сейчас. Вы-то подъедете, да меня не будет. Ухожу по делам. Давайте пересечемся в метро. Я езжу только на машине и, честно говоря, не собираюсь ради вас менять планы. Завтра 1:00. Раньше не приходите. Мне следует выспаться. Адрес узнаете у Али». И она швырнула трубку. «Вот сука, да?» — спросила Аля. «Просто редкостная дрянь. Между прочим, говорит, опять замуж собралась». Я записала адрес Веры и засобиралась. В прихожей, подавая мне куртку, Слава пробормотал. Последний супруг Веры, Марат Рифалин, оказался чудовищно ревнив. Настоящий Отелло. Когда жена ушла от него, он пообещал убить Котю. «Почему?» — спросила я. «Так Вера опять с моим братом сошлась», — пояснил Слава. «Ну, Марат размахивал пистолетом. Застрелю прямо в лицо, чтобы рожу красавчику испортить». «Да, жутко кровожадный тип», — встряла Аля. «Сначала говорил, застрелю, а потом обе руки обрублю, чтобы знал, как чужих жен обнимать». «А кому это он говорил?» — медленно спросила я. «Мне», — сказал Слава. «Позвонил и предупредил. Передай своему брату, он не жилец». Часы показывали всего лишь 2:00 дня, когда я вошла домой. По дороге купила вкусный торт «Медовик». следовало отпраздновать окончание трудного дела. Завтра получу бумаги, а послезавтра Катя, радостно плача, станет обнимать домашних.